Хоронили Василия Макарова очень скромно. Тело его перевезли из помещения казармы, где Макаров скончался, на Митрофаневское кладбище. Там, в небольшой кладбищенской церкви, и состоялось отпевание. Присутствовали всего 3 офицера из полка. Но возле могилы все-таки собралась небольшая толпа. Прежде чем закрыли крышку и гроб, несколько человек по очереди подошли прощаться. Анна Владиславовна также шагнула в сторону гроба, но Бурса поймал племянницу за руку. «Не нужно, Анечка. Нехорошо. Кто ты ему?» Глаза девушки болезненно сверкнули. «Невеста!» Она вырвала руку и прошла к гробу. Лицо мертвого Василия оказалось перед нею неожиданно близко. Так близко, оказывается, только икона, когда приближаешься ее поцеловать. И Анна Покровская чуть не упала от испуга. Алые, как у девушки, губы, тонкие сомкнутые веки, черные ресницы, темные волосы зачесаны назад, руки сложены на груди. Афанасий Мелков стоял рядом. Он хотел поддержать Анну, но девушка отвела его руку. «Не нужно. Я сама». Нежно, как возлюбленного, Анна Владиславовна поцеловала эти мертвые губы. Она не плакала. На гроб положили крышку, вбили гвозди и на веревках опустили его в мерзлую узкую могилу. Когда закопали, полковой командир сказал речь, но она не слушала. Девушка махнула рукой и пошептала только: «Оставьте меня». Медленно побрела к кладбищенским воротам. Она не хотела никого видеть, не хотела ни с кем говорить. Лицо Анны Владиславны было бледно и сосредоточено, как на молитве. Трипольский, во время похорон стоявший без шапки, не решался даже глянуть в сторону девушки. Но теперь повернул голову. Неприятное предчувствие охватило Андрея Андреевича, когда он проследил взглядом за скорбной, медлительной женской фигурой. «Проследить бы за нею надо», — сказал он, обращаясь к стоящему рядом Афанасию. «Моего общества она теперь не стерпит. Может быть, Анна Владиславовна согласится на твое общество, брат?» Афанасий хотел грубо ответить, сказать какую-нибудь колкость, может быть, и непристойность даже. Присутствие убийцы на похоронах неожиданно сильно раздражило молодого поручика. Несмотря на то, что дуэль была по всем правилам, присутствие этого выглядело до крайности неприлично. Но вместо того, чтобы вырваться, Афанасий с удивлением сообщил, указывая вытянутой рукой: «Посмотрите-ка, Андрей Андреевич, вон туда». Афанасий указывал на странную фигуру, движущуюся с другой стороны кладбищенской ограды, на переезд Анне. «Что-то мне эта шапка напоминает. Чистый каторжник, лоб спрятал, клейменная душа». У центральных ворот Митрофаневского кладбища к этому часу собралось несколько десятков саней и около десятка дорогих карет. Людей на кладбище было много, и не сразу Андрей Трипольский разглядел, куда свернула Анна. В какую-то минуту девушка ускорила шаг, ее фигурка вдруг оказалась далеко за оградой. «Перед смертью Василий упомянул проклейменного в шапке», — взволнованно сказал Трипольский. «Он говорил, что Анне Владиславне угрожает какая-то опасность. Да бегите же вы!» Трипольский резко вернулся к Афанасию. «Ее нужно догнать! Здесь опасно! Бегите!» — повторил он и прикусил язык. Совершенно ясно. Андрей Трипольский увидел налетевшие на девушку сзади 2 темные фигуры. Тут же, развернувшись, лихо подкатила карета. Все было сделано так ловко и так быстро, что никто ничего не заметил. Никто не услышал сдавленного женского крика. «Предупредите Бурсу», — сказал Трипольский. В этот миг он выглядел совершенно спокойным. «Теперь ж я сам за ними. Тут ж не до сантиментов, дождались худшего». Сказав это, Андрей Андреевич кинулся, расталкивая людей к своим саням. Афанасий, ошарашенный подобным поворотом дела, был вынужден выполнить его приказ и направился к Константину Ивановичу. «Какая к черту шапка!» — вскричал Бурса, прерывая бессвязное объяснение Афанасия. «Какие к черту? Клейменные люди, где моя девочка? Да говорю же, похитили ее только что, минуту назад, вон там!» Афанасий указал рукой направление. «Какие-то люди схватили ее и силой усадили в карету. Трипольский за ними рванулся в погоню. «Братец», — сказал Бурса, и лицо Константина Эммануиловича исказило неприятная гримаса. «Ну, братец, я тебе устрою сладкую жизнь. О чем-то я не пойму», — удивился Афанасий. «Да нет». Бурса взял себя в руки, и маска ярости на его лице сменилась другой маской. Лицо его приняло обычное, благообразное выражение. «Это так, это глупость. Да что ж мы стоим?» — закричал он. «В погоню!» После отъезда Анны и Константина Эммануиловича секретарь, зевая, прошелся по дому. В голове секретаря будто кружил едкий дым черной сигары, и даже если бы он очень захотел, то не смог бы теперь думать ни о чем ином, кроме княгини Натальи Андреевны Ольховской.